Она тоже знала старого болтуна. Он часто бывал в гостях у нее и ее отца и пускался с ним в откровенности. Он вполне мог также откровенничать и со мной. Но уж если я хочу ее использовать, то не надо описывать ее как гетевскую женщину, которых надо перепороть всех до единой. До того они занудные, если, конечно, не считать Феллины, единственной из его творений, с которой старец и сам не прочь бы переспать. Елена устремила перед собой неподвижный взгляд. Мимо окна, посвистывая, прошел все тот же паренек. Найду ли я сам дорогу? Я попрощался. Старик по-прежнему гонял шары от борта дуплетом. Без четверти два. Я захожу к себе в кабинет. Когда я устраивал его, из окна еще было видно озеро. Теперь вид на озеро загородили деревья. Несколько деревьев даже пришлось срубить, те, которых еще не было, когда я сюда въехал. Рубить деревья очень грустно. Их не рубят, их убивают, а дуб стал большой и могучий. По деревьям я ощущаю ход времени, своего времени. Не так, как определяю его при взгляде на небо. Не без печали я нахожу там Плеяды, Альдебарана, Капеллу, зимние звезды. Хотя на дворе еще лето, примета того, что за треть года становишься на год старше. В небе прокручивается объективное, поддающееся изменению время человека почти 65 лет от роду. Субъективно же время движется вместе со мной и с деревьями в сторону смерти, и здесь его нельзя измерить, можно лишь ощутить. А как воспринимает время Земля? Я гляжу на ночное озеро. Оно совсем не изменилось, если отвлечься от того, что натворили с ним люди. И как воспринимает свой возраст сама Земля объективно? Кажется себе древней, 4,5 миллиардов лет, или субъективно считает, будто вступила в лучшую пору своей жизни, так как может миновать еще 7 миллиардов лет, покуда ее испепелит солнце, или она воспринимает время на молниеносной скорости, когда ощущается мое себя нетерпеливой, безудержной силой, бурлит и клокочет внутри, отторгает континенты друг от друга, громоздит горы, смещает пласты, насылает моря на сушу. А наше странствие по твердому основанию не есть ли в действительности ходьба по основанию шаткому, которое ежечасно, ежеминутно грозит разверзнуться и поглотить нас? И, наконец, как обстоит дело с временем рода человеческого? Мы измерили его со всей доступной нам объективностью. Мы подразделили его на древнее время, средние века, новое время и новейшее, в чаянии еще более нового. Существует подразделение и более тонкое, когда, например, за наследием Востока следует эпоха греков, в которой смыкаются Цезарь и Христос. За ней по пятам наступает эпоха веры, Ренессанс, радостным звоном возвещает век Реформации, а за ним идет век, когда неудержимо возрастает разум. Он продолжает возрастать по сей день. Все возрастает и возрастает. А на мелочи просто не стоит обращать внимание. Первая мировая война и вторая, и Освенцим были всего лишь эпизодами. Чаплин более известен миру, чем Гитлер. В Сталина до сих пор верят одни албанцы, а в Мао несколько перуанских террористов. 40 лет мира — это что-нибудь достоит. Правда, не везде. По сути дела, только для сверхдержав. Еще в Европе, ну и на Тихом океане, в общем и целом, и в Японии, добела отмытой от любого греха Хиросимой и Нагасаки. И даже Китай гостеприимно распахивает свои двери перед усилиями всевозможных бюро путешествий. Но как этот мир, если у него вообще сыщется время, чтобы называть себя миром, как воспринимает свое время он? Останавливается ли оно в его восприятии. И если да, знает ли он, как с ним поступить? Убегает ли оно от него? А то и вовсе проносится у него над головой, как ураган, как торнадо, швыряя автомобили друг на друга, срывая поезда с рельсов, разбивая гигантские лайнеры о скалы, придавая города огню. Как объективно раскручивается время нашего сорокалетнего, доступного измерению мира. Время, когда настоящая война, во имя которой идет непрерывная гонка вооружений, кажется все более немыслимой, хотя замыслы ее вынашиваются непрерывно. А наше мирное время, ради сохранения которого миллионы выходят на демонстрацию, носят транспаранты, подпевают рок-группам и молятся. Не приняло ли оно уже давным-давно форму того, что мы некогда именовали войной, поскольку мы и сами для собственного успокоения исправно уснащаем наш мир разными катастрофами? Всеобщая история сулит человечеству бесконечное время. Для Земли же, если судить объективно, оно, может быть, представляется лишь скоротечным эпизодом, даже меньше, чем эпизодом, некий инцидент, не дольше одной земной секунды, с точки зрения космической, почти не поддающийся восприятию и оставляющий по себе едва заметный рубец. Едва поднявшись из Земли, еще увязая в глине, дарийцы мнили, будто нападают на самих себя. Вот так и мы в действительности, едва уцелев после ледникового периода, нападаем на самих себя, будь то в дни мира, будь то в дни войны, мужчины на женщин, женщины на мужчин, мужчины на мужчин, женщины на женщин, руководимые не разумом, а инстинктом, имеющим за плечами на миллионы лет более длительное развитие, нежели разум, и непостижимым в своих мотивах. Вот так, грозя атомной, водородной, нейтронной бомбами, мы уберегаем себя от самого страшного. Подобно гориллам, бьем себя кулаками в грудь, дабы устрашить стаи других горилл, и в то же время рискуем погибнуть от того самого мира, который мы силимся уберечь, погибнуть, чтобы ветви мертвых лесов скрыли наше издыхание. Я устал и возвращаюсь к своему письменному столу, к своему полю битвы, в сферу притяжения своих творений. Но никакой иной действительности, кроме той, где их время истекло, их, а не наши. Я не сумел разгадать их, придуманных мною. Мои творения сами создали свою действительность, исторгнув ее из моего воображения и тем самым из моей действительности, из времени, затраченного мною на то, чтобы их сотворить. Но тем самым они тоже сделались частью нашей общей действительности и, соответственно, одной из возможностей, одну из которых мы, в свою очередь, называем мировой историей, точно так же закутанной в кокон наших фантазий. Но разве история, которая стала действительностью лишь в моем воображении и которая теперь, будучи написанной, покидает меня, содержит меньше смысла, чем мировая история? Разве она менее сейсмоустойчива, чем почва, на которой мы воздвигаем наши города? А Бог, если вообразить его сущим, разве он действовал по-другому, чем доктор Исаак Колер? Разве Шпет не был волен отказаться от поручения разыскивать убийцу, которого не было? Разве он не был вынужден найти убийцу, которого не было, подобно тому, как человек, вкусив плод с древа познания добра и зла, был вынужден найти Бога, которого не было? Найти черта? И не есть ли последний вымысел, к которому прибегнул Бог, чтобы хоть как-то оправдать свое неудачное творение? Кого считать виновным? Того, кто дает поручение, или того, кто его принимает? Того, кто запрещает, или того, кто пренебрегает запретом? того, кто издает законы, или того, кто их нарушает, того, кто предоставляет свободу, или того, кто ею пользуется. Нас погубит свобода, которую мы разрешаем другим и себе. Я покидаю свой кабинет, освобожденный от моих творений. Он опустел. Половина пятого. На небе я первый раз вижу Орион. Кого он преследует? Фридрих Дюрренматт, 22.09.85. Послесловие. Я начал писать «Правосудие» в 1957 году и рассчитывал закончить роман за несколько месяцев. Но тут вмешалась другая работа, «Франк V», а «Правосудие» осталось лежать. Дальнейшие попытки вернуться к роману завершались неудачей. Последний раз в 1980 году. Он должен был стать 30-м томом собрания моих сочинений, но я потерпел неудачу. Пытаясь продолжить действие, я решительно не мог вспомнить, как оно у меня было задумано. Весной 1985 года Даниэль Киль предложил мне издать «Правосудие» в виде фрагмента. Я согласился не без колебаний, решил написать еще одну основную главу, но потом начал переписывать и дополнять роман, хотя и в другом смысле, чем было задумано сначала. В завершении хочу поблагодарить Шарлотту Керр, мою жену. Ей я обязан ценными советами, равно как и неустанным критическим вниманием к моей работе. Вот и перевернуты страницы журнала с новым романом Фридриха Дюрренматта, знаменитого, с давних пор известного и у нас швейцарского писателя.